останется след. Капать потихоньку начал, что называется, снег. Иди за ним, не прогадаешь, он белый, как рассвет. Я передам привет. Приобретает.